Глава 33. Кольцо со стуком упало на стол Либехеншеля. Вечерняя порция коньяка в стакане коменданта дрогнула. «Беккер?» — недоверчиво переспросил он. «Осмунд Беккер и фрау Браун?» Гуга молчал. Боль в животе, терпимая прежде, сделалась почти невыносимой. Точно кто-то воткнул в кишки нож и безжалостно его проворачивал. «Никто не должен этого знать, герр комендант», — наконец сказал он. «Разумеется». «А еще вот это». Гуга положил на стол подвеску. «Я обнаружил украшение под елкой в кабинете. Не знаете, кому оно могло принадлежать?» Комендант покрутил подвеску в руке. «Нет, не знаю. Мне кажется, я никогда такую не видел. Бриллиант я бы заметил, носи его на шее кто-то из персонала. Что до заключенных, им не удается долго прятать подобные вещи. Может, она принадлежала чете Браун?» «Не им. Фрау Браун на этом настаивает». «Итак, вы обвиняете Брунгильду Браун и Осмунда Беккера, я правильно понял?» «Я никого не обвиняю, пока не удостоверюсь наверняка. Просто сообщаю, что круг подозреваемых сужается». «То есть Берт Хоффман невиновен?» «Хоффман идеально соответствует портрету убийцы, и вдобавок у него был доступ к цианиду. Я пока не вычеркнул его из списка». «Что за портрет?» «Человек с хорошим образованием, затаивший обиду на Брауна, с запутанной любовной историей, которая затуманила ему разум». «Ха! Беккер и фрау Браун — любовники. А Хоффман в кого влюбился?» «Позвольте пока сохранить это в тайне». «Для пользы следствия?» «Конечно», — соврал Гуга, решив во что бы то ни стало защитить Бетанию от этого человека. «В противном случае я не стал бы ничего от вас скрывать». Либехеншель смотрел на него с разочарованием и одновременно с азартом. «Хорошо, продолжайте расследование. Очень хочу, чтобы вы вернулись в пятое управление победителем, а не получили пинок под зад. Не в моем обычае так поступать, как вы, наверное, уже поняли», — рассмеялся комендант. Гугу не смог выдавить улыбку. Мысль о возвращении в Берлин с пустыми руками не давала ему спать. К тому же в животе вновь зашевелился холодный нож. Гуга поморщился. На какое-то мгновение он увидел перед собой сразу двух Либехеншелей. Не помнил он, чтобы у первитина имелись подобные побочные эффекты. «Так или иначе, будьте осторожны», — комендант посерьезнел. «Подозреваю, убийца Брауна способен на все, лишь бы спасти свою шкуру. Пусть вашу еду сначала пробует кто-нибудь из заключенных. Но я же не фюрер». Гуга попытался засмеяться, но приступ тошноты оборвал его смех. Пора было срочно убираться из кабинета. Нутро взбунтовалось. Гуга вывернуло наизнанку. Он привалился к стене. Мышцы дрожали, зубы выбивали чечетку. Пот лил градом, хотя ему было ужасно холодно. Тело скрутило еще одна судорога. Его опять стошнило. Он не придумал ничего лучше, чем сунуть в рот горсть снега, чтобы хоть немного смыть кислятину. Посмотрел на лужу под ногами и увидел в ней Адель. Вот она возится у шкафчика со стаканами, наливает шнапс. Яд. «Пусть вашу еду сначала пробует кто-нибудь из заключенных». «Сучка!» Очередной приступ согнул его пополам. Желудок сжался так сильно, что Гуга вырвало со звериным рычанием, сразу потерявшимся в темноте. Он сплюнул, сунул в рот еще снега, и от холода коренной зуб пронзило болью. Гуга понял, что умрет прямо тут, повалившись в собственную блевотину. Представил виноватое лицо Либехеншеля, изумленное Фокта, шушукающихся врачей, Небби, стучащего зубами, отца, одиноко сидящего в Берлине под бомбами, без жены и сына. Попробовать сделать шаг. Вокруг никого не было. Ряды бараков равнодушно наблюдали за ним своими слепыми глазами-окнами. От вида колючей проволоки по периметру Гуга почувствовал себя в западне. «Герр Фишер!» Опять этот голос. Он эхом заметался среди берез, скользя между ветвей вместе с ветром. Гуга обернулся. Адель стояла в свете прожектора, всего в нескольких шагах от густой темноты, в которой застрял он сам. Ее лицо было изуродовано тенями. Сыщику показалось, будто девушка злобно усмехается, скаля зубы. «Подойдите, пожалуйста». Она приблизилась. Он схватил ее за полу пальто, застав врасплох, и подтянул к себе. Адель не успела даже вскрикнуть. Гуга уронил трость и, что было сил, зажал ей рот ладонью. Голова кружилась. Все вокруг потускнело, подернулось пеплом, отчетливо завоняло сгоревшими трупами. Гуга видел лишь глаза, ярко блестевшие над его ладонью. Адель смотрела на него в ужасе, что-то мыча и не вырываясь. Неподвижная, точно перепуганный воробышек. «Что было в моем стакане?» — прошипел Гуга. Адель замотала головой. Рыжие волны, пахнущие морем, набежали на ее лицо. «Яд, да?» Гуга все крепче вжимал ладонь ей в лицо. «Вы меня отравили из опасения, что я все узнаю». «Браун тоже обо всем догадался. И вы с Хоффманом его прикончили». Живот пронзила боль. Гуга отпустил Адель. Он больше не чувствовал больной ноги. Повалился на колени. Затем опустился на четвереньки, как загнанный зверь. «Герр Фишер!» Голос прозвучал глухо, словно пробивался сквозь снег и пепел.